У башни они встретились через четверть часа, как и договаривались. Григорий уже отпер замок, но внутрь не заходил. Курил, прислонившись плечом к кирпичной стене. У ног его лежал свежесрубленный и наспех заточенный осиновый кол. Мальчик быстро учится. Наверное, это хорошо. «Пойдем», — сказала Ольга и первой вошла в башню. Внутри было темно, холодно и затхло. Она принюхалась, пытаясь уловить тот особый сладковатый дух, который выдавал близкое присутствие смерти, но не почувствовала ровным счетом ничего. «Они там». Подбородком Григорий указал на плотно закрытый люк парового котла. Люк был большой. Ольге показалось, что почти метр в диаметре. Впрочем, может, только показалось. С глазомером у нее всегда были проблемы. «Откроешь?» Она подошла к люку, требовательно посмотрела на Григория. Он мрачно кивнул, а потом сказал. «Я не смогу, тетя Оля. Не смогу с ними, как вы тогда с Зосей. Рука не поднимется». «Моя поднимется». Она невесело усмехнулась и протянула руку. Григорий вложил в нее осиновый кол. «Но я должна убедиться». «В чем?» Ольга не стала отвечать. Велела. «Открывай». Люк открылся с пронзительным скрипом. Оба они, и Ольга, и Григорий отшатнулись, ожидая самого страшного, ожидая непоправимого. Шли мгновения, но ничего не происходило, никто не пытался выбраться наружу, никто не пытался на них напасть. «Еще светло же, да?» — сказал Григорий не слишком уверенно. «Может, они только ночью?» Ольга покрепче перехватила осиновый кол, сделала осторожный шаг к котлу, склонилась над люком. Вот сейчас она почувствовала запах, тот самый, удушливо-сладковатый. От Зоси, от существа, что вернулось в Зосином обличье, пахло сырой землей. Значило ли это хоть что-нибудь? Ольга не знала. Несколько мгновений ушло на то, чтобы глаза привыкли к темноте. Она скорее почувствовала, чем увидела, как Григорий встал за ее спиной, приготовился отразить нападение. Вот только никто не собирался на них нападать. Лиза... Бедная девочка, которую она так и не смогла защитить, смотрела на нее с укором. Глаза ее были белесо-голубого цвета, смерть уже оставила на них свою печать. А Григорий был прав, когда говорил про раны и про то, что тела обескровлены. Но эти раны, они совсем не такие, как были на теле у бедной Зоси. Те жадные, нетерпеливые, а эти расчетливые. Нетерпение убийцу настигло уже в самом конце, когда он добрался до сонной артерии. Нетерпение или опьянение, отнятой жизнью. Ольга стащила с руки перчатку, коснулась тонкого полупрозрачного запястья. За спиной то ли застонал, то ли всхлипнул Григорий. «Мне нужно убедиться», — сказала она, не оборачиваясь, всматриваясь в белое Лизе на лицо, пытаясь пробиться сквозь холодную мертвенную пелену небытия. Ничего не вышло. Нет, кое-что она все-таки поняла. «Эта девочка просто мертва», — сказала она, а потом сама же себя поправила. «Лиза, мертва». Нельзя обезличивать. Фашисты обезличивают, стирают даже память о своих жертвах. А она не станет. Она будет помнить каждого. Каждую. «Вы уверены, тетя Оля?» «Я уверена». Она уверена, а Григорий ей не верит. Ему нужны доказательства, доказательства и гарантии. «Все три?» «Погоди». Чтобы дотянуться до второй и третьей, ей пришлось почти по пояс нырнуть в черное чрево котла. Было ли ей страшно? Нет, ей было горько и больно за этих несчастных девчонок, которым судьба отмерила такой короткий срок. «Все три». Она разжала онемевшие, заледеневшие пальцы, выпрямилась, отошла от люка. «Откуда вы знаете?» Григорий смотрел на нее с ужасом. «Я просто знаю, Григорий», — сказала Ольга твердо. «Они никому не причинят зла». «Не причинят зла? Это значит, не вылезут из башни, не пойдут грызть остальных?» Он дышал тяжело, хватал ртом воздух, словно ему этого воздуха не хватало. «Не пойдут». «И они... они были такими всегда?» Ольга поняла, о чем он. С каждым часом она чувствовала окружающий мир все острее и ощущала, что Григорий боялся. Боялся даже подумать, что его сын проводил свои ночи с такими... существами. Он представлял, как Митька сидит наверху с головой, укрывшись старым армейским одеялом, а эти... Девочки скребутся в железную стену котла, уговаривают открыть люк, жалуются на холод и голод, просятся на волю. «Они просто несчастные мертвые дети», — сказала Ольга, глядя прямо Григорию в глаза. «И вы не станете ничего с ними делать?» «Я не стану проверять, мертвы ли они окончательно, если ты об этом». «А если вы ошиблись?» Григорий все еще сомневался, но в голосе его слышалось облегчение. «Если наступит ночь, и они...» Он не договорил, отчаянно замотал головой. «Мы запрем люк», — сказала Ольга решительно. «Запрем люк, закроем башню. Если хочешь, можешь прийти сюда с наступлением темноты, чтобы убедиться». Он как-то неопределенно дернул плечом, скрежетнул зубами, а потом прохрипел. «И они будут лежать тут? Да, тетя Оля? Эти мертвые дети будут тут лежать, пока...» Он посмотрел на нее с яростью, как на врага. «Сколько они будут тут лежать? Их нужно похоронить по-человечески». Она это понимала, как понимала она и другое. Тот, кто сотворил все это, тоже может проверить. «Похороним Гриня». Ольга хотела было погладить его по плечу, но передумала, спрятала руку за спину. «Только не сейчас, а когда разберемся окончательно, когда найдем твоего сына». «Сейчас холодно, а в этой башне холоднее вдвойне. Нужно немного подождать». Кажется, он понял, что она пыталась ему сказать. Когда речь заходила о Митьке, он становился расчетливым и здравомыслящим. Они должны немного подождать, и девочки тоже. «Я проверю», — буркнул он, запирая дверь башни на замок. «Я должен убедиться». «Проверь», — согласилась Ольга. «Это твое право». «А сейчас нам нужно идти. Нас и так слишком долго не было. Это может вызвать подозрение». Григорий ничего не ответил, сунул руки глубоко в карманы пальто и, не дожидаясь Ольги, побрел вперед. Ольга постояла возле башни несколько мгновений, подобрала брошенную Григорием осиновую палку, сунула в ворох прошлогодние листвы. Не нужно оставлять ее тут на виду. Когда Ольга шла мимо домика для гостей, ее окликнула Шура. «Эй, вы!» — в Шурином голосе был вызов. «Что вам?» — Ольга обернулась. Ей не нужны сейчас разговоры. Ей нужно побыть наедине с собой, разработать хоть какой-то план действий. «Вас искала!» — Шурин голос сделался тише, неувереннее. «Это вас искала!» «Давно?» «Плохо, если давно. Точно может что-нибудь заподозрить». «Пару минут назад. Велела, чтобы вы сразу шли к ней». Шура шмыгнула красным от холода носом, досадливо махнула рукой и скрылась за дверью. Фрау Ирму Ольга нашла на втором этаже в кабинете. Перед кабинетом дежурил часовой. Он окинул Ольгу подозрительным взглядом, но заступать дорогу не стал, наверное, получил соответствующие инструкции. Старуха сидела за своим столом перед ворохом бумаг, вид у нее был задумчивый. «А, фрау Хельга! Хорошо, что вы пришли». Она сделала приглашающий жест рукой, и Ольга присела на стул, посмотрела на старуху выжидающе. «Мне нравится, как вы все тут организовали», — продолжила та. «Вы надежны, собраны, на вас можно положиться. Впервые за эти месяцы я не чувствую бремя ответственности за этот огромный дом». «Спасибо, фрау Ирма, я очень ценю ваше доверие». Был во всем этом какой-то подвох, вот только Ольга пока не могла понять, какой. Старуха удовлетворенно кивнула, взгляд ее сделался цепким и пронзительным. «Я подумала», — сказала она после небольшой паузы, «что было бы разумнее и в разы эффективнее, если бы вы, как и все остальные наши помощники, жили в усадьбе. Подумайте сами, фрау Хельга». «С одной стороны, это сэкономит вам массу времени, уходящего на дорогу. С другой, ваши подопечные все время будут под вашим присмотром. И с третьей, в лощине сейчас очень неспокойно. Вы ведь понимаете, о чем я? Это животное, чудовище, на которого охотится Отто. Оно напало однажды и может напасть снова. А вы очень ценный сотрудник, фрау Хельга. Мне бы не хотелось лишиться вашего общества». Она говорила и улыбалась, и сверлила Ольгу своим колючим взглядом, пыталась прочесть ее мысли или просто ждала ответа. «Я вам очень признательна за доверие, фрау Ирма», — Ольга говорила медленно, подбирая правильные слова. «Но, к сожалению, я должна отказаться». «Почему же?» Старуха не выглядела расстроенной, скорее заинтересованной. «Я готова обеспечить вам наилучшие условия для проживания в усадьбе. В этом доме много пустующих комнат. Вы можете выбрать любую из свободных, обставить ее по своему вкусу. Опять же, питание...» Она прищелкнула пальцами. «Я знаю, местные жители голодают. У вас же, в отличие от остальных, будет все необходимое». «Я не могу принять ваше предложение, фрау Ирма». «Боюсь, вы неправильно меня поняли». Старуха перестала улыбаться. «Это не предложение, а приказ. Вы нужны мне здесь на постоянной основе. Визит бургомистра не за горами, а работы в усадьбе еще очень много. И чтобы сподвигнуть вас на принятие правильного решения, мне пришлось кое-что предпринять». Она потянулась совершенно по-кошачьи, а потом громко постучала костяшками пальцев по столу. Тут же в кабинет заглянул часовой, глянул вопросительно и снова скрылся за дверью, но ненадолго. Уже через пару секунд он вошел в кабинет вместе с... Танюшкой. Сердце Ольги похолодело, а кончики пальцев закололо. Вот и пришла беда, откуда не ждали. «Бабушка!» Танюшка хотела было броситься к ней, но часовой не позволил, ухватил за руку, удерживая на месте. «Татьяна, все хорошо», — сказала Ольга по-русски. «Не волнуйся». «Вот видите, фрау Хельга, я обо всем позаботилась. Теперь вам нет нужды возвращаться в свой дом. Теперь ваш дом здесь», — сказала старуха, очень внимательно разглядывая Танюшку. «Надеюсь, ваша внучка говорит по-немецки». «Не так хорошо, как я, фрау Ирма». «Но достаточно хорошо, чтобы ее можно было понять». «Да». «Подойдите ко мне, юная фройлен». Старуха поманила Танюшку пальцем. «Подойдите, я хочу на вас посмотреть». Танюшка бросила вопросительный взгляд на Ольгу, так и кивнула. «Сейчас с этим ничего не поделаешь. Старуха хочет убедиться, хочет попытаться прочесть и ее тоже. Получится ли? Что она увидит? Что поймет, когда станет копаться в Танюшкиной голове? Сумеет ли девочка закрыться? Поймет ли вообще, что нужно закрываться от этой ведьмы?» Они стояли боком к Ольге друг напротив друга, высокая и тонкая, как хворостинка, Танюшка, и такая же высокая, иссушенная старуха. Ольга бы многое отдала за то, чтобы узнать, что удалось понять фрау Ирме. Еще больше она отдала бы за то, чтобы ее девочка оказалась как можно дальше от этого места. Но сейчас ничего не попишешь. Так уж вышло, что в желании защитить внучку она сделала только хуже, привела в самое логово зверя. А еще она упустила момент, когда старуха отшатнулась от Танюшки с мучительной гримасой и потерла виски. Что произошло между ними? Ведь что-то же точно произошло. Как плохо, что она не может видеть все своими собственными глазами. Приходится только гадать. «Удивительная, фройлен», — сказала старуха задумчиво и посмотрела на Ольгу. «Слышите, фрау Хельга, у вас очень необычная внучка». «Она обычная». Ольга пожала плечами. Голос ее звучал ровно, почти равнодушно. «Но мне приятно, что вы считаете ее необычной». «Бабушка, что происходит?» Танюшка была белее мела, зрачки ее расширились, а губы посинели от напряжения. «Говорите по-немецки, фройлен Татьяна», — велела старуха. «Отныне только по-немецки. Вы меня понимаете?» «Да». «Я вас понимаю». Танюшка перешла на немецкий. «Что вы чувствуете?» В голосе старухи послышалась тень участия. Этого не могло быть, но все же. «Голова болит», — сказала Танюшка не слишком вежливо. «У меня, знаете ли, тоже». Старуха поморщилась, посмотрела на Ольгу. «Фрау Хельга, вы знали, что у вашей внучки есть определенные способности?» «Она тоже не поддается гипнозу. Сейчас нужно выглядеть максимально честной, максимально искренней. Возможно, в эту самую секунду решается их с Танюшкой судьба». «Я бы сказала, она пытается пойти дальше». Старуха снова перевела взгляд на растерянную и напуганную Танюшку. «Она не просто пытается мне противостоять, она пытается атаковать». «Это от молодости и глупости. Просто она еще не понимает, кому можно противостоять, а кому нельзя». Вот Ольга уже идет по тонкому льду лести. Поверит ли ей старуха? «А вы понимаете, фрау Хельга?» «Я понимаю, фрау Ирма. Я, в отличие от своей внучки, прожила долгую жизнь». «Наверное, вам хочется, чтобы и она прожила долгую жизнь?» Старуха приподняла бровь. «Как любой бабушке. Это естественно». «Естественно. К сожалению, мне этого не понять. У меня нет детей и никогда не будет внуков. Если только мой брат Отто женится». «Отто — брат старухи. Вот это новость. Но зато теперь все встало на свои места. Вот почему фон Клейст и фрау Ирма настолько равноправны». «Да, а старуха-то говорит о детях с сожалением и болью. Может такая горевать хоть о чем-то? Даны ли ей обычные человеческие чувства?» Ольга постаралась не выдать своего удивления, нахмурилась и отвела взгляд. За это время фрау Ирма успела прийти в себя, махнула рукой, отпуская часового, и деловито заговорила. «Но вернемся к нашему незаконченному разговору. Надеюсь, вы приняли правильное решение, фрау Хельга». На слове «правильное» она сделала акцент. «Конечно, фрау Ирма, я приняла решение. Мы с Татьяной с радостью поживем в усадьбе Гремучий ручей». «Бабушка...» Танюшка глянула на нее с недоумением. «Молчи», — сказала Ольга со спокойной улыбкой и тут же перешла на немецкий. «Фрау Ирма оказала нам честь, позволив жить в своем доме». Старуха удовлетворенно усмехнулась. Означало ли это, что Ольга прошла тонкий лед? «В доме будете жить только вы, фрау Хельга». «Все-таки не прошла». «Ваша внучка отправится к остальным, в домик для прислуги. Мой брат Отто не любит, когда под ногами путаются посторонние, и он не разделяет мою симпатию к вам. Он вообще считает меня слишком сентиментальной и добросердечной». В свете их недавнего разговора про сердце это было похоже на насмешку. Ольга слушала старуху, а в ушах ее слышался хруст ломающегося под ногами льда. Она попала в западню, попала сама и притащила в нее внучку. Для старухи они всего лишь диковинные игрушки, изучением которых можно занять себя в этой глуши. Игрушку можно разобрать на части, чтобы понять ее внутреннее устройство, а можно сломать. У Ольги не было сомнений, что когда старухе наскучит, она их сломает, во всяком случае попытается. Но пока ей интересно. Пока ее интригует эта их способность противостоять гипнозу. Пока она не видит в них опасности. И это хорошо. Это значит, что у нее есть еще немного времени, чтобы понять, наконец, зачем она здесь и где этот чертов ящик Пандоры. «Идите», — сказала старуха, возвращаясь за стол. «Покажите своей маленькой фройлен, как здесь все устроено. Надеюсь, вы понимаете, что она не может вести праздное существование. Все должны заниматься делом». «Я все понимаю. Она будет работать. Татьяна, пойдем». Ольга взяла внучку за руку, рука была ледяной, как у мертвой Лизы. «А когда решите все с девочкой, можете выбрать себе комнату. Думаю, вам стоит поселиться на первом этаже». «Я понимаю. Господин фон Клейст не любит, когда путаются у него под ногами». «Надеюсь, ваша внучка окажется такой же понятливой, и мне не придется жалеть о своем решении». Старуха бросила на Ольгу быстрый взгляд. «Она старательная девочка. Уверена, вы не пожалеете». Ольга говорила и почти силой тащила за собой к выходу Танюшку. Девочка пришла в себя только когда за ними захлопнулась тяжелая дверь. «Бабушка, прости! Они просто пришли в дом, велели собираться. Я так испугалась!» Она говорила быстрым шепотом, глаза ее лихорадочно блестели. «Я хотела сбежать, но потом подумала, что они могут сделать что-нибудь с тобой». «Ты молодец», — сказала Ольга, крепко сжимая руку Танюшки. «Просто есть вещи, которые от нас не зависят. Придется немного потерпеть». «Она что-то хочет от тебя? «Это старуха!» Как бы ни была Танюшка напугана, но ум у нее был острый. «Она хочет, чтобы я не покидала гремучий ручей». «Почему?» «Я хороший работник». Ольга невесело усмехнулась. «К сожалению». Она больше не позволила Танюшке продолжить этот разговор, сказала. «Пойдем, Татьяна. Я покажу, как здесь все устроено. Познакомлю с остальными ребятами». «Они здесь тоже не по своей воле?» «Нет, по своей. Но ты не должна их за это осуждать». «Я не осуждаю». Танюшка понуро брела вслед за ней. Кажется, сейчас она думала о чем-то своем, о чем-то очень важном. «Бабушка, я хотела спросить», — заговорила она уже на подступах к хозяйственному двору. «Спрашивай». Ольга замедлила шаг. Она уже понимала, о чем пойдет речь. «Это... старуха?» Танюшка испуганно обернулась через плечо. «Она пыталась что-то со мной сделать. Она рылась в моей голове, бабушка». «У нее получилось?» — спросила Ольга. «Нет». Танюшка вздернула подбородок. «Я сначала испугалась, а потом разозлилась. Мне кажется, я сделала ей больно». «Вполне возможно». «Возможно?» Танюшка остановилась, встала напротив Ольги, заглянула ей в глаза. На мгновение показалось, что она пытается сделать то же, что до этого делала старуха, пытается увидеть, что у Ольги в голове. Как бы то ни было, но Ольга успела закрыться, мягко притворила внутреннюю дверцу так, чтобы не зашибить девочку, не причинить ей боль. Но что-то та все-таки успела заметить, потому что смертельно побледнела и отшатнулась. «Что?» — спросила Ольга, придерживая внучку за плечи. «Что случилось, Татьяна?» «Почему ты не позволяла мне спускаться в лощину?» — вдруг спросила Танюшка. «Потому что детям тут не место». «А еще почему?» «Потому что тут... странно». «Что ты имеешь в виду?» «Этот звук». Танюшка коснулась пальцами висков. «Может быть, я схожу с ума, но как только я оказалась в лощине, я начала это слышать». «Ты не сходишь с ума». «Да, она не сходит с ума. Просто теперь этому месту легче до нее дотянуться. Где-то здесь ретранслятор, а они с Танюшкой приемники. Голос лощины слышат многие, даже Ефим, но они слышат его по-особенному». «На что похож этот звук?» «На шепот. Я пока не могу разобрать слова». Танюшка поюжилась, а потом спросила. «Бабушка, ты тоже это слышишь?» «Слышу. Это многие слышат». Танюшке нет нужды чувствовать себя какой-то особенной, пока она не разберется, что именно с ними происходит. Некоторые считают, что лощина и называется гремучей именно из-за этого звука. Какая-то природная аномалия. «Аномалия». Кажется, Танюшка удовлетворила ее объяснение. Пока, по крайней мере. «Здесь холоднее», — сказала она задумчиво. «В Видове у нас уже растаял снег, а тут он еще есть и как-то темнее, что ли. За пределами лощины с самого утра светит солнце. Яркое-яркое, а тут Лондон какой-то». «Это низина, Татьяна. Тут так было всегда, сумрачно и туманно. Мы с тобой как-нибудь обсудим этот феномен, а пока я хочу тебе кое-кого показать». Да, она вела Танюшку к Григорию. Пусть они встретятся без посторонних глаз, чтобы потом не было никаких... сюрпризов. «Митьку?» Девочка разом забыла про все природные аномалии. Оказывается, все это время она помнила про пропавшего мальчишку. «Мы его еще не нашли». «Мы?» «Я и Григорий». Ольга без стука толкнула дверь, ведущую в сарай, позвала. «Гриня! Гриня, это я!» Он сидел на самодельном лежаке и правил лезвие топора, вид у него был сосредоточенный. «Давно не виделись», — буркнул Григорий, не поднимая головы. «Дядя Гриша!» — Танюшка щурилась, пытаясь разглядеть его получше. «Вы живы?» «Таня!» Все-таки он оторвался от своей работы, улыбнулся. «Я-то живой! «А вот ты что тут делаешь?» «Я сейчас все расскажу. Так будет быстрее», — сказала Ольга, подходя к Григорию. Она умела и рассказывать, и объяснять. Сказывалась многолетняя работа учителем. Оба поняли ее сразу. «Для всех Григорий — твой двоюродный дядя. Ясно, Татьяна?» «Ясно». Танюшка кивнула и тут же спросила. «Значит, вы думаете, что Митя может быть в усадьбе? поэтому вы здесь?» «Мы всякое думаем», — сказал Григорий уклончиво. «Но тебе об этом знать совсем не обязательно». «Но я могу помочь. Татьяна!» Ольга глянула на нее с досадой. «Григорию не нужно помогать. Он прекрасно справится сам». Девочка фыркнула, отвернулась. «Вот она какая, с норовом!» Помнится, Ольга и сама была такой много лет назад. «Пойдем, я познакомлю тебя с остальными». Она взяла Танюшку за руку, потянула к выходу. Думать о том, как остальные отнесутся к появлению ее внучки, не хотелось. По крайней мере, не сейчас. Это не самая главная их проблема. Их проблема, возможно, бродит где-то по лощине, а их боль лежит сейчас в старом котле водонапорной башни. А их надежда... Надежду они с Григорием постараются найти в самое ближайшее время.